Наверное, вместо крика получится хрип. Я быстро перевесила сумочку на плечо, чтобы отдать ее или использовать для самообороны. Тем временем темноволосый крепыш отлепился от бетонной стены и медленно в развалочку пошел ко мне. «Не подходи!» — закричала я. Почему-то голос прозвучал не грозно и уверенно, а эдаким мышиным писком. «Не будь несговорчивой, крошка!» Просисюкал здоровяк, а дружки мерзко заржали. Я попыталась взять себя в руки и вспомнить что-нибудь из самообороны. «Так, можно ударить кулаком в нос, силы нажать на глаза, а в идеале — выцарапать, или классический прием — пинок в промежность». Здравый смысл подсказывал, что я и с одним-то из парней не справлюсь, не говоря уже о всех четырех. «Соберись», — приказала я себе, не желая поддаваться панике. «Нет, просто так я не сдамся». Я попыталась сглотнуть, чтобы закричать как можно громче. Вдруг ослепительно вспыхнули фары, и выехавшая из-за угла машина чуть не сбила наглого крепыша. Я бросилась на мостовую. Эту машину я ни за что не пропущу. Однако серебристый «Вольво» остановился сам, а пассажирская дверь открылась всего в двух шагах от меня. «Садись», — приказал раздраженный голос. Поразительно, как только я села на переднее сиденье и захлопнула дверцу, всепоглощающий ужас тут же отпустил. «Нет». Волна спокойствия разлилась по телу даже раньше, как только я услышала его голос. В машине было темно, и в свете приборной панели я едва видела знакомое лицо. Шины скрипели. Вольво, распугивая прохожих, стремительно несся на север к бухте. «Пристегнись!» — скомандовал Эдвард, и только тут я поняла, что судорожно сжимаю сиденье. Я тут же послушалась, и ремни безопасности громко щелкнули в темноте. Мы мчались вперед, не обращая внимания на дорожные знаки. Мне было так хорошо, что думать о том, куда мы едем, совершенно не хотелось. Я смотрела на Калина с огромным облегчением. И дело было не только в чудесном спасении. Наблюдая за его лицом, я постепенно успокаивалась, пока не заметила, что оно перекошено от гнева. «Ты злишься?» — спросила я, удивившись, как грубо звучит мой голос. «Нет», — раздраженно ответил Эдвард. Я так и сидела, молча наблюдая за бледным лицом и пылающими глазами, пока машина вдруг не остановилась. За окном было темно, и, оглядевшись по сторонам, я не увидела ничего, кроме темных силуэтов, растущих вдоль дороги деревьев. «Значит, мы уже не в городе». «Белла», — сдавленно произнес Каллен. «Да», — прохрипела я. «Ты в порядке?» Он по-прежнему старался на меня не смотреть, а по лицу видно было, как он зол. «Да. Пожалуйста, расскажи что-нибудь». «Что сделать?» — недоуменно переспросила я. «Просто болтай о чем-нибудь веселом, пока я не успокоюсь», — пояснил Эдвард и, закрыв глаза, стал тереть переносицу. «За что же он так на меня злится?» «Ну?» — я ломала голову в поисках какой-нибудь забавной чепухи. «Завтра утром я бодну новый Ниссан Тайлера Кроули». «Что?» — недовольно переспросил он. «Он всем разболтал, что на выпускной пойдет со мной. Наверное, если слегка поцарапать его машину, Тайлер поймет, что мы квиты», и перестанет лебезить. Надеюсь, и Лорен не будет злиться, когда увидит, что Кроули оставил меня в покое. Нет, Ниссан придется разбить вдребезги, тогда Тайлер точно не позовет меня на выпускной. «Я слышал о том, что болтает Кроули», — уже спокойнее проговорил Эдвард. «Слышал?» — недоверчиво приспросила я, чувствуя, что начинаю заводиться. «Может, на всякий случай сломать ему пару ребер?» Эдвард тяжело вздохнул. «Если хочешь, можешь на меня покричать», — предложила я. «За что мне на тебя кричать?» — с презрением спросил он, не удостоив взглядом. «Не знаю, может, станет легче». В голове теснилось бесчисленное множество вопросов.